Ткань. Номер 405. Макура и Мофу останавливают тележку с бельем у номера 405 в отеле Винтон Палас. На дисплее электронного замка возле дверной ручки горит красный сигнал, означающий, что уборка номера не требуется. Они приехали для того, чтобы выполнить просьбу Инуи. Мофу бросает быстрый взгляд на Макуру. Мелькают воспоминания об их первых совместных заданиях, об их первой встрече с Инуи. В тот вечер Макура позвонила ей и выпалила. «Я нашла его. Я не могла дать ему уйти. Я сделала это». «Скоро буду», — пообещала Мофу, вышла из дома и, сев в такси, поспешила в бизнес-отель, где работала Макура. Та встретила ее у служебного входа в отель. Когда подруга молча разрыдалась, Мофу обняла ее, прижала к себе и дождалась, пока та успокоится. Вместе они приняли решение тайком вынести тело из номера и вывести его в тележке с бельем. По счастливой случайности им удалось разыскать среди вещей мужчины ключи от его автомобиля. Им не составило труда найти его на парковке отеля. Мофу потратила довольно много времени и все свои силы на то, чтобы уговорить Макуру вернуться к работе. Ей удалось убедить подругу, сказав, что если та внезапно пропадет посреди смены, то это обязательно вызовет подозрение. Затем Мофу уехала. Она понятия не имела, куда. Не зная, как поступить с телом и где его спрятать, зарыть в горах или утопить в море, Мофу остановилась на обочине пустой дороги и начала искать информацию в интернете. Переходя по ссылкам, она постоянно попадала на сомнительные сайты. В голове сгущался туман, и ей казалось, что ее накрыло толщей воды. Мофу очнулась, когда уже оставила на одном из форумов сообщение с просьбой дать совет по утилизации тела. Она была не в состоянии принимать правильное решение. Тогда ей ответил никто иной, как Инуи. «Я часто нахожу в интернете людей, которые планируют что-то незаконное или уже совершили преступление и попали в беду. И я готов протянуть им руку помощи. Это ли не доброта? Говорят, утопающий хватается и за соломинку, а я кидаю им настоящую веревку. Ухватись за нее, и я тебя спасу». Он был прав. Только благодаря его появлению Макура и Мофу смогли спастись. Они доверили Инуи утилизацию тела толкателя и получили от него несколько полезных советов, благодаря которым это убийство так и не было раскрыто. Но в мире нет ничего ужаснее бесплатного сыра в мышеловке. Инуи воспользовался их слабостью, и с тех самых пор Макура и Мофу бросили прежнюю работу и выполняли все, что им поручал Инуи. Вина за содеянное, несомненно, пагубно влияла на их психологическое состояние, поэтому, выполняя работу по утилизации тела уборки мест преступления, они научились отключать свои чувства и эмоции. Только спустя 2 года женщины смогли сказать Инуи, что больше не хотят работать на него. До них доходили настолько ужасные слухи, что они и сами начали бояться его. Макура и Мофу надеялись, что уже выполнили достаточно заданий, чтобы отплатить ему за его благосклонность. Инуи не выглядел недовольным и легко отпустил их. Женщины опасались, что Инуи, решив, что они больше ему не нужны, разделает их как рыбу, но, к счастью, этого не произошло. Изначально он не испытывал особых чувств к Макуре и Мофу. Честно говоря, ему даже не требовались работники. «И что, теперь вернетесь к прежней работе?» — с любопытством спросил Инуи. Конечно, он знал наверняка, что это невозможно. «Я делала это от имени всех тех, кто хотел дать отпор, но не смог». «И что именно? Мстила?» «Можно и так сказать. Я мстила тем, кто практикует насилие, сексуальные домогательства и любит разрушать жизни других людей». «Это помогает тебе не чувствовать себя виноватой?» «Я на это надеялась, но это слишком сложно». «Ну, хорошо». Инуй пожал плечами. «Что?» «Звучит забавно, правда? Помочь кому-то свершить месть, чтобы потом его растоптать». Подумав, что он решил ее подразнить, Мофу хотела было ответить, что красавцу вроде Инуй невдомёк, какой тяжелой может быть жизнь, но решила промолчать. Не потому, что вспомнила о сдержанности, а потому, что ее ужаснуло выражение его лица в тот момент. Казалось, Инуи наслаждается, просто представляя, каково это — растоптать кого-то. То садистское удовольствие, которое он и не пытался скрыть, дало Мофу понять, что их решение уйти от Инуи было правильным и своевременным. «Кстати, возможно, нам стоит воспользоваться отелем», — в самом начале высказал предложение Инуи. И это его предложение определило направление работы Макуры и Мофу. «Отелем?» «Макура уже работала в отеле, а значит, хорошо знает закулисье гостиничного бизнеса. Заполучив ключи, можно проникнуть в номер и незаметно устранить цель. Например, притвориться горничными и вывести тело, а я найду кого-то, кто позаботится об остальном». Мофу неохотно согласилась с предложением Инуи, ведь это действительно казалось блестящей идеей. «Хорошо, открывай». Голос Макуры выдергивает Мофу из воспоминаний о прошлом. Она подносит карту к датчику замка на двери номера 405. Толкнув дверь, Макура входит внутрь, Мофу следом проталкивает тележку с бельем. Подруги делали это так часто, что привыкли не отвлекаться на разговоры. Они видят мужчину со светло-каштановыми крашенными волосами, стоящего спиной ко входной двери. На нем рубашка и брюки. Почувствовав чьё-то присутствие, он резко оборачивается. При виде Макуры и Мофу его глаза расширяются. «Незнакомое лицо», — говорит Макура. «И волосы светлые, крашеные? Ага». Взявшись за край простыни, Макура начинает медленно приближаться к мужчине. Повторив свою не один раз отработанную комбинацию, уже через 5 минут женщинам удается упаковать противника как багаж. Они поднимают его и укладывают в тележку. «Так просто, уму непостижимо», — Мофу пожимает плечами. «Не могу поверить, что он собирался убить Йомоги», — потрясенно отвечает Макура.